Глава 6. Яссен. Считается, что небесный народ строил королевство в облаках. Люди перемещались по воздуху на древних кувшинках, которыми правили небесные штурманы. Следы этой цивилизации были обнаружены на самых высоких вершинах Сешарских островов, но, к сожалению, по большей части не пережили джантарского вторжения. Полная история Сайона. Глава 13. Здоровой рукой Яссен зачерпнул холодной воды и плеснул себе в лицо. Он весь трясся. Снова снился огонь, который с треском полз по ноге и руке, залезал в рот, горло до сих пор соднило. «Это просто сон», — успокаивал он себя, но все равно не мог избавиться от ощущения, будто медленно задыхается гарью, а ноздри колет попавшая туда зола. «Это просто сон». Он отошел от умывальника и посмотрел в окно. Ночь выдалась безлунная, темный полог неба был усеян крошечными искрами звезд. Обычно в это время Яссен как раз выходил на дело, двигаясь тенью, быстро и бесшумно, словно он часть ночи. Любому другому оружию он предпочитал пульсер. Просто и надежно. Энергия накапливалась, нагревая ствол, затем высвобождалась раскаленным, как молния, разрядом, который мог прожечь человека насквозь. Ощущение от нехватки адреналина было почти болезненным. Раньше он бродил в ночи, когда все спят, и представлял, будто весь мир принадлежит ему. Но огонь! Тупо заныла правая рука и плечо. Яссен принялся медленно разминать уцелевшие мышцы, пощипывать складки между занемевшими пальцами, считая про себя до 10, до 20, до 30. Подступила ледяная тягучая паника. «Нет, от меня еще есть толк», — подумал Яссен. «Я еще на что-то гожусь». Однако увечье говорило об обратном, о том, что он ошибся и был списан со счетов. Пальцы дернулись, оживая, и Яссен облегченно выдохнул. Он уже оделся, когда в дверь постучал Мару. До рассвета по-прежнему было далеко. Слуга провел Яссена в главный вестибюль. За неделю он освоился в хитросплетении длинных коридоров и просторных залов Чант-Махала, но все равно пораженно замер. Даже в такую безлунную ночь стеклянный потолок светился и переливался, словно звезды сошли с небес полюбоваться этим местом. У входа во дворец ожидал гравилет. На трапе стоял Сэмсон, укутанный в молочного цвета шубу, напоминавшую шкуру фир, треххвостых волков, которые водились в горах Джантара. За последние 10 оборотов фирры почти вымерли от голода, поскольку для строительства рудников вырубалось все больше лесов. Видимо, случайный зверь забрел на земли Сэмсона, ведь такие шубы носили только высокопоставленные джантарцы. И, конечно же, он не снимет ее даже посреди раскаленной Раванской пустыни, — усмехнулся про себя Яссен. Подошел слуга и забрал у него сумку. Остальные муравьиные вереницы грузили по трапу багаж Сэмсона. «Мать моя, золото! Сколько всего мы с собой тащим?» — удивился Яссен. «Тебе следует обновить гардероб», — ответил Сэмсон. — Негоже являться в святое королевство одетым по-солдатски. — Да нормально я одет. Сэмсон оглядел свободный, дурно скроенный наряд Яссена, белую рубашку и штаны. Тормознув слугу, он взял у него чехол с одежды и кинул другу. — Вот, держи! Яссен одной рукой поймал чехол. Внутри была приятная на ощупь мягкая курта с неброским черно-синим жаккардовым узором и костяными пуговицами в форме цветков лотоса. В комплекте шла куртка, вышитая похожим узором. К ее вороту были приколоты еще два лотоса. «Сшита на заказ и доставлена прошлой ночью, плюс еще кое-какие обновки», — сообщил Сэмсон. «Не хочется, чтобы ты выглядел, будто тебя только выловили из моря». «Разве они не знают, кто я такой?» — проворчал Яссен. «И все же обман, — начал Сэмсон, — не равно преступление, — рефлекторно договорил Яссен. Эту заповедь в них вдолбили арахасины. И еще одну. Убийство не грех, а лишь напоминание о том, что все мы смертны. Было странно слышать эти слова из Сэмсоновых уст, Он ведь порвал с арахасинами, объявив их методы варварскими, звериными даже, и вот на тебе, вспомнил старую присказку, да еще и процитировал. Вслед за другом Яссен зашел в гравелет, оставив Мару раздавать слугам последние инструкции. В салоне стоял столик и два мягких кресла, в ведерке остужалась бутылка белого вина, на тарелке лежали фрукты, а рядом дымился чайник. Сэмсон скинул шубу, усаживаясь, и Яссен увидел, что друг, к счастью, одет в курту. Явись он ко двору в своих жутких мехах, король Раванса обсмеял бы его и выставил вон. Сэмсон стал разливать чай по чашкам, дверь с шумом захлопнулась, и гравелет дернулся. Мару вдруг запнулся и выронил футляр, тот прикатился к ноге Яссена. Он первым успел наклониться и поднять футляр. Замшевая крышка открылась, под ней оказался скрученный свиток. «Бумага?» — Яссен присвистнул. «Большая редкость в Сайоне». «Подарок от Фарина!» — произнес Сэмсон как-то чересчур буднично. Яссен почувствовал на себе внимание Мару, заметил выжидающий взгляд Сэмсона. «Слуга явно споткнулся не случайно. Им нужно, чтобы я посмотрел». Яссен в нерешительности погладил футляр. Наконец, любопытство одержало верх, и он осторожно развернул свиток, расправил его по углам. И тут же об этом пожалел. Перед ним была выцветшая схема тоннелей, раскинувшихся под Сонскими горами. Они пронизывали всю горную цепь с севера на юг. Заштрихованные линии в центральной и южной частях обозначали вытянутые с востока на запад залы. Чувствуя, как неистово заколотилось сердце, Яссен бросил взгляд на Сэмсона, знает ли он о хижине. «Историческая диковинка. Половина этих тоннелей либо обрушилась, либо заканчивается тупиками», — сказал Сэмсон. «Впрочем, воздух ей вреден». Он взял у Яссена карту, аккуратно свернул ее и, убрав футляр, передал Мару. У Яссена вдруг пересохло во рту. Он убеждал себя, что эта карта — лишь наваждение из прошлого, что никаких тоннелей нет, хотя и знал, что это не так. В конце концов, его отец погиб, обнаружив их. «Все готово к отлету, господин», — сообщил Мару. «Солдаты начнут прибывать после заката». «Благодарю, Мару», — кивнул Сэмсон. Гравелет поднялся в воздух с первыми лучами рассвета. Небо постепенно наливалось красками, стряхивая с себя темное покрывало. Синева залиловела, потом порозовела, солнце подрумянило облака. Чанд-Махал все отдалялся и становился меньше, пока не скрылся из виду полностью. Яссен сел в кресло и попытался расслабиться, но не получалось. Сэмсон же закутался в шубу и тут же заснул, оставив нетронутый чай стынуть на столе. За иллюминаторами простирались знаменитые Сонские горы, утыканные серебристыми колышками шахт. Именно здесь джантарцы добывали свою драгоценную, ослепительно сияющую руду. В отличие от прочих металлов, этот сотнями оборотов не поддавался действию стихии или ржавчины, а сами джантарцы были непревзойденными кузнецами, чье искусство для прочих оставалось недосягаемым. Они могли придать металлу любую форму, будь это изящная музыкальная шкатулка или целый город. «Своими руками, Яссен, мы творим волшебство», — говаривал его отец. Волшебство. До порабощения Сишара джантарское правительство зазывало работать на рудниках бедную и отчаявшуюся молодежь. «Найдешь жилу — обогатишься», — гласили агитки, — «достаточно одного удачного удара киркой». Откликнулись тысячи добровольцев. Они вгрызлись глубоко в недра Сайона, пока не перестали видеть дальше собственного носа. Выжили только несколько сотен, а из тех лишь горстка не сошла с ума от отсутствия света. Яссен не знал, как его отец сдюжил, копаясь в кромешной тьме, стирая в кровь руки, да так, что складки кожи вечно были черными от пыли. Гравелет заложил вираж, и горы скрылись из виду. Яссен вздохнул и попытался заснуть, но призрак давешнего кошмара, жгучее пламя и удушливый дым вновь заставил его изойти потом. Яссен поднялся, обошел весь гравелет, встретил в трюме среди багажа Мару. Слуга оторвался от чтения и спросил, чем может помочь. Яссен отмахнулся, затем поднялся на самый верх в кабину пилота. «Сколько нам лететь?» — осведомился он. «Пару часов, господин. Что-нибудь желаете?» Но Яссен уже вышел. Он походил туда-сюда по салону, камень в животе становился все тяжелее и тяжелее. Яссен знал, что проблемы со сном у него не из-за кошмаров, а из-за того, что каждая секунда приближала его к родине, к Равансу. От одной мысли все тело охватывало истома. Вступив в ряды арахасинов, Яссен возвращался в Раванс лишь дважды. Один раз, чтобы тайно вывести предводителя движения, второй, чтобы устранить богатого генерала с нефритовыми лабретами в шее. После этого появляться стало слишком опасно, ведь если бы Яссена поймали, то сожгли бы. У других раванцев он не вызывал теплоты, но тут уж ничего не поделаешь. Яссен убил высокопоставленного полководца, работал на организацию, стремившуюся уничтожить королевство. Однако настоящая причина нелюбви была куда более горькой. Яссен встретился взглядом с собственным отражением в стекле и замер. На него смотрели бледные, бесцветные глаза. Эти глаза, как и волосы, Яссен унаследовал от отца, а нос с горбинкой и высокие скулы, улыбку и глубокую любовь к барханам от матери. Внешне он больше походил на джантарца, чем на раванца, однако говорил с тягучим акцентом жителя пустыни. Соотечественники не понимали, как к нему относиться. Сказать по правде, он и сам это не всегда понимал. «Яссен!» — он резко развернулся. На верхнюю палубу поднимался Сэмсон. «У меня к тебе один очень важный вопрос», — друг привалился к стене. «Твоя правая рука». Яссен застыл. «А что с ней?» «Говорят, она вся в ожогах», — сощурившись, произнес Сэмсон. «Говорят, она бесполезна». «Это правда?» «Она двигается», — Яссен пошевелил пальцами. «А стреляю я с левой». Но Сэмсон взгляд не отводил. «Многие наслышаны о том происшествии. Раванская разведка, король, даже генералы, пекло их побери. Возможно, они не в курсе твоего ранения, но знают, что ты не убил Бармани и что арахасины выжгли твое имя на песке. Они ищут тебя, Касс». Он подался вперед. «Ответь мне, у тебя остались когти?» «Конечно», — набычился Яссен. «Тебе же наверняка рассказали про патрульных в порту. Было похоже, что я не гожусь для драки». Сэмсон отстранился, молча глядя на Яссена, потом повернулся к иллюминатору. «Вот она». Снаружи Яссен увидел знакомые с детства барханы, раскинувшиеся под облаками. Это простиралась полная плавных естественных изгибов Равванская пустыня. Далеко на западе в рассветное небо упирались вершины Агнийских гор. Где-то там скрывалось вечное пламя, чья власть веками смущала людские умы. Мечтая однажды завладеть силой огня, сыновья убивали отцов, а матери — дочерей. Подчинить себе вечное пламя означало покорить самих богов. Горизонт был подернут рябью раскаленного воздуха. Яссен различил красные пыльные каньоны, связывавшие южные города Магар и Тирангар. Тень от гравилета плыла над поросшими колючкой узкими долинами, затем барханы расступились и, словно бросая вызов солнцу, показались величественные песчаные небоскребы Рани. Гравипоезда несли усталых рабочих из центра на окраины. Между чистенькими зданиями с изысканными навершиями чатри ютились шумные базары и запутанные переулки. Подростком Яссен часами бродил по столице. Стоило завернуть за угол, и ты будто оказывался в другой деревне, даже в другой стране, где разговаривают на чужом языке. Только что ты слышал переливчатый говор северного раванса, и вот он уже сменился ракочуще грубыми звуками карванского диалекта. Когда не было денег, то есть довольно часто, Яссен перенимал повадки уличных беспризорников. Он учился обворовывать доверчивых туристов, которым раздавал мешочки с пряной лотосовой пудрой, скрываться от серебряноперых стражников, патрулировавших улицы, уходить паутиной переулков от погони. На подлете к столице Яссен, вытянув шею, разглядывал мелькавшие знакомые постройки и новые благоустроенные площади. Он чувствовал, как нагрелось от пустынной жары стекло иллюминатора. Прислонившись к нему, Яссен почти слышал гудение гравипоездов, звон небесных колоколов, выкрики торговцев и ругань водителей, звуки большого города, в котором перемешались мечты и чаяния 3 миллионов душ, 12 наций, 7 районов и одного заблудшего мальчишки. и над всем этим нагромождением исполином возвышался Агни-Махал. Дворец взирал на город с высокого холма, чатри и слоновые кости и выбеленные башни сияли на утреннем солнце. Мраморные решетки на окнах были инкрустированы алыми камнями. Неколебимыми стражами высились три закрученных шпиля, по одному на каждую из сторон света, кроме священного севера. В стенах дворец не нуждался. Холм и башни служили достаточной защитой. «Красиво, правда?» — произнес Сэмсон. Яссен разглядел роскошные дворики с фонтанами, а затем гравелет завис над утопленной посадочной площадкой позади дворца и начал снижаться. Сэмсон поднялся. «Клятву пустыни, помнишь?» «Не забыл бы, даже если б хотел». «Хорошо», — сверкнул зубами Сэмсон. «Ну что, готов?» Яссен смотрел в окно, потирая руку. «Готов», — соврал он.